Глава 9. 6 лет назад. 2 сентября, 17:22. Сделать всего один шаг и проститься со всем. Другого выхода... Поднятая рука Растяпкина замерла на месте. Последний шаг так и не был сделан. Злат звал другого, и этот другой вышел из укрытия. Семен вдруг вспомнил, что в комнате была еще одна занавеска. За ней, значит, и сидел этот человек. Хорошее пополнение в мою шайку. Они спят, когда я работаю. Я тебя тут оставил охранять твоих бывших преподавателей, замечательных людей, между прочим, а ты взял и уснул. Растяпкин осторожно выглянул в комнату. Он все еще не мог поверить, что опасность миновала. С удивительно спокойным лицом Злат сидел в кресле, но от этого спокойствия становилось не по себе. За маской невозмутимости скрывалась ярость. Напротив кресла, сгорбившись, с испуганными глазами стоял Быкин, юноша, который когда-то учился вместе с Растяпкиным. «Ну да ничего, башка у тебя пустая, зато мускулы крепкие». Быкин энергично закивал, соглашаясь. Он был рад, что так легко отделался. Калашников начал приходить в себя. Когда действие силента прекращается, у человека начинаются сильные, но быстро проходящие судороги. Путы, сковывающие преподавателя, не давали ему упасть. Растяпкин не видел его лица, но представлял, как оно искажено. Орлов встрепенулся, словно хотел помочь своему бывшему преподавателю. Злат, который со скучающим видом ждал, когда прекратятся судороги, и Калашников сможет отвечать на его вопросы, назидательно заметил. «Слава, держи свои чувства при себе, ведь так тебя учили в академии». Лица. Он ровно сел в кресле и с полным безразличием посмотрел на Калашникова. «Так значит, это ты?» «К вашим услугам. Как мило, что ты заглянул к нам. Вот только жаль, что пришел один. Мог взять с собой хотя бы Растяпкина, ведь он так дружит с моим племянником». «Достаточно и того, что я здесь?» «Ну, конечно, конечно. А мы тут как раз об участи ваших коллег думали». «Что с ними?» «Они спят. Все трое. Я думаю, они сильно утомились. Пусть немного отдохнут». «Ну, и что же дальше?» «О, вопрос непростой. Но я попытаюсь ответить. Что тебя больше интересует? Твоя судьба, судьба Академии или моя дальнейшая деятельность?» «Давай по порядку. Не хочу сбивать тебя с толку». Злат рассмеялся, словно услышал лучшую шутку в своей жизни. Потом весело оглядел собравшихся, призывая тоже посмеяться. Все, кроме Орлова, выдавили из себя кислые улыбки. Орлов старался сохранить на лице надменное выражение, но упорно прятал глаза. «Пытаешься шутить? Молодец. Отвечаю, ты присоединишься к остальным. Кажется, вы зоветесь высшими. Я буду процветать. Спасибо, что поинтересовался. А вот насчет Академии. Напомни мне, пожалуйста, пароль вашего суперкомпьютера. Ну, того, в котором содержатся секретные файлы». «Обойдешься». «Ох, так я и знал. Ну, ничего. Там все дело не только в пароле. Есть еще один нюанс». «Нет! Ты не мог этого узнать!» «Будем считать, что мне посчастливилось. А поскольку разговор у нас не клеится, то его пора заканчивать. Кстати, ты не одолжишь мне свой видеобраслет?» Растяпкин увидел, как Злат подошел к преподавателю и сорвал с его руки видеобраслет. «Тебе он уже не понадобится, А я коллекционирую изобретения вашей академии. Кстати, при помощи изобретенного вами шмеля, маленькой летающей камеры, я узнал, что вы принимаете новобранцев. Поздравляю! Вам будет кого учить, мне с кем бороться. Надеешься в этот раз выйти сухим из воды? Тебя все равно поймают, как и 6 лет назад. Ты все равно где-нибудь ошибешься. Да брось ты, я очень поумнел за последнее время, да. Быкин, принеси храп один, пусть наш гость немного поспит. Тогда ты был так же самоуверен. В этот момент к Калашникову подошел Быкин с баллончиком в руках. Злат, нервно теребивший изуродованное ухо, кивнул, и Быкин прыснул в лицо высшему агенту. Я уже не допущу тех ошибок, что раньше. Он уснул? Быкин, оттащи его к остальным. Быкин кинулся исполнять приказание. Эй, вы двое! Иванов, Петров! Помогите ему. Бандиты моментально вскочили, подхватили Калашникова и потащили в соседнюю комнату за занавеску. Растяпкин видел безжизненное тело своего преподавателя, того, кого он привык считать непобедимым. Такое просто не укладывалось в голове. Он должен спасти Калашникова и остальных высших. Надо выбраться отсюда и связаться с директором. Нет ли здесь еще одного выхода? Растяпкин уже собрался обследовать комнату, когда снова услышал завораживающий голос Злата. Все идет по плану. Надеюсь, что ничего не сорвется. Не будет никаких мелочей, как в тот раз. Это когда тебя арестовали? Да, тогда мой план был тоже, как всегда, безупречен. Но появились непредвиденные обстоятельства. Все сделано. Калашников лежит вместе с остальными. Вот из-за таких недотеп случаются провалы. Надеюсь, твой дружок Букашкин умнее тебя. Он не провалит задание, на которое я его послал. На Букашкина можно положиться. Он уже должен быть на месте и точно исполнит все, что ты велел. Расскажи мне, что случилось, когда тебя поймали. Что это тебя на истории потянуло? Зачем тебе это? У нас сейчас есть время впервые после твоего побега. А эту историю ты мне давно обещал рассказать. Ну, что верно, то верно. Время у нас действительно пока есть. Тогда, 6 лет назад, я просчитал идеальный план ограбления ювелирного магазина «Яхонты и жемчуга». Это был всего один магазин, а не развитая сеть, как сейчас. Растяпкин похолодел. Вряд ли это совпадение. Неужели он сейчас узнает о том, что терзало его все эти годы? Мы спокойно вошли в магазин. Я попросил собрать золото в мешок и передать его мне. Мои люди в это время держали всех под прицелом. Все шло своим чередом. Продавцы и покупатели стояли с поднятыми руками. И тут к нам врывается отряд секретных агентов. Просто один болван не проверил старый люк. Нельзя упускать мелочи ни одной. Да, дядя. И что ты сделал? Ворвавшиеся агенты кинули несколько ультразвуковых гранат, которые моментально обездвижили всех. Я стоял дальше всех, у самых дверей, и на меня гранаты подействовали меньше, чем на остальных. Мешок с золотом для меня был уже собран. Я понял, что надо срочно уходить. Для спокойного отступления мне нужны были заложники. Совсем рядом я увидел двоих. Женщину с сережками в руках и рыжеволосого мужчину. В заложники я выбрал ее. Злат на секунду замолк и слегка потер левое ухо. Так вот как все было. Растяпкину показалось, что ему не хватает воздуха. Перед глазами вдруг возникла пелена, все куда-то поплыло. Он прислонился к стене, пытаясь осмыслить услышанное. Очень просто и почти без эмоций Злат рассказывал о том, что словно раскаленным железом жгло сердце Семена. «И что было дальше?» Я схватил женщину и, прикрываясь ею, стал пробираться к выходу. Но тут ее рыжий спутник поднялся и двинулся следом за нами, хотя сделать это было очень непросто. Ведь лучи от взрыва гранаты подействовали и на него. У меня стало два заложника. С ними я вышел на улицу и смог дойти до машины. Рыжий просил отпустить женщину, но два заложника все-таки лучше одного. Растяпкин почувствовал, как по его щекам текут слезы. Он вспомнил, как тогда с бабушкой ждал родителей в кафе, и как удивился, увидев, что родители садятся в чужую машину без него. Тогда он вышел из кафе и побежал следом за отъехавшей машиной. «У меня даже хватило времени надеть на них наручники. Потом я посадил их на заднее сиденье, и мы поехали». Растяпкин вздрагивал от каждого слова, как от удара. Федор сидел у него на плече и дергал его за воротник, пытаясь хоть немножко привести в чувство. Быкин автоматически кивал. Его не очень интересовала эта история. Иванов и Петров тихо радовались, что не пошли на то дело и избежали тюрьмы. А Орлов, вот его-то интересовало все. И само ограбление, и побег. «А что дальше? Что было, когда ты выехал на перекресток?» «Я разве упомянул про перекресток? Впрочем, иначе откуда ты бы мог знать о нем? Так вот, на том перекрестке возле самого магазина я стал поворачивать, и в этот момент в мою машину начали стрелять. Мне пробили колесо, машина перевернулась. Я успел вылезти и отползти всего на несколько метров, еще до того, как прогремел взрыв». «А заложники?» «Они остались в машине вместе с мешком золота. И после взрыва на меня обрушился золотой дождь. Все, что мне удалось вынести из магазина, взрывом выбросило из машины. Какой-то золотой браслет мне отсек кусок уха. Потом откуда-то появился мальчик. Он стоял под золотым дождем и просто смотрел на полыхающую машину». «Но ты еще мог бежать?» «Нет, нет, тот, которого они зовут истребителем, уже был рядом. Это он выстрелил в колесо. Из-за него перевернулась моя машина. Из-за него погибли те двое. Не прострели он колесо, машина не перевернулась и не взорвалась бы. Это все его вина. Во всем виноват истребитель!» «Я ненавижу его». Растяпкин перестал различать грань между прошлым и настоящим. Он снова был маленьким мальчиком. Во все стороны летели золотые украшения, а рядом полыхала машина. Машина, в которой сидели его родители. Слова Злата проникали в мозг, подавляя волю Семена. Мальчик увидел все произошедшее чужими глазами, глазами бандита. Теперь он знал, что в гибели его родителей виноват директор академии. Глава 10. В порыве отчаяния. 2 сентября, 18 часов 17 минут. Растяпкин больше не слышал ни слова. Мир перевернулся. Все, чему он верил, оказалось ложью. Академия со всеми ее законами в одночасье стала чужой и враждебной. Истребитель любимый наставник, к которому всегда можно обратиться за помощью, стал врагом, самым злейшим врагом. Тогда, 6 лет назад, директор взял его под свое покровительство, привел в академию, дал шанс в этой жизни. Он просто пытался загладить свою вину, вину, которую ничем нельзя искупить. Столько лет Растяпкин не знал правды. Ему говорили, что это был несчастный случай, что родители в магазине встретили своего давнего друга и хотели прокатиться на его машине. Как глупо сейчас звучала та ложь. Сеня, Сеня, что происходит? Растяпкин не знал, что происходит. Теперь он вообще плохо что-либо понимал. Когда правда становится ложью, а ложь правдой, никто не сможет сказать, что происходит. Я не знаю. Я ничего не знаю. Что с тобой происходит? Тебя что, ноги больше не держат? Только тут Растяпкин сообразил, что он сидит. Он и сам не помнил, как сполз на пол. Все хорошо. Со мной все в порядке. Хотя в темноте Федор не мог увидеть трясущиеся руки и бледное лицо напарника, он сообразил, что все далеко не в порядке. Может, мы тогда уже пойдем отсюда? Бандиты давно ушли. Путь открыт. Ушли? А куда они отправились? А я откуда знаю? Когда у тебя коленки подогнулись, я перестал на них внимание обращать. Тебе помогал. А потом топот услышал. Они уходили. А-а-а. Пойдем же. Нам в академию пора. Я больше туда не вернусь. Федор на секунду замер, решив, что ослышался. Казалось невероятным услышать такое из уст Растяпкина, который гордился и восхищался академией. Понимая, что спорить сейчас бесполезно, Федор решил просто вывести его из подвала. «Давай выйдем отсюда! Вставай!» Растяпкин поднялся на ноги и, отодвинув занавеску, вышел из укрытия. О мерах предосторожности он уже не думал. «Только ты тише давай!» Быкин опять пошел спать в соседнюю комнату. Но Семену было все равно, услышат его или нет. Ну и пусть Быкин выйдет сюда. Тогда можно будет подраться, хоть эмоции выплеснуть. Семен смутно помнил, как добрался до выхода из недостроенного здания, поднялся по лестнице, миновал темные коридоры и очутился на улице. «Сеня! Но теперь-то расскажи, что происходит!» «Ты сам все слышал. Это были мои родители. И директор виноват в их смерти». Невыносимая жара ослабла. Теперь в воздухе чувствовалась наступающая осень. Легкий ветерок приятно овевал лицо, снимал тяжесть знойного дня, но он не принес облегчения Растяпкину. У него было тяжело на сердце, и никакой ветер помочь тут не в силах. Видеобраслет завибрировал, на экране показалось лицо истребителя. Растяпкин свернул экран. «Ты чего? Ты чего не отвечаешь?» «Я больше никогда не буду говорить с ним. Никогда!» «Что-то я... не очень тебя понял. Почему ты обвиняешь директора?» «Ты сам все слышал. Он виноват. Он убийца, лгавший мне столько лет. Я хотел стать таким же, как он. Я считал его лучшим. Все это ложь. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Директор ни в чем не виноват. Этот бандит наговорил тебе непонятно что. Ну подумай сам, проанализируй информацию, как тебя учили. Кто сидел за рулем той машины? Я больше не хочу разговаривать на эту тему. Тогда поговорим на другую. Куда мы сейчас идем? куда-нибудь подальше отсюда, подальше от этой академии, от всех предателей, которые сидят в ней. Мы отправимся к моей бабушке в деревню. Навсегда уедем из города. Растяпкин уверенно зашагал дальше. Решение было принято. Хомяк совсем по-человечески вздохнул. Он совершенно не узнавал Семена. Это был другой человек. Казалось, его просто подменили. Подсунули там в темноте брата-близнеца. Федор понимал, надо что-то делать, но совершенно не представлял, что именно. Хомяк сделал попытку вразумить напарника. «А как ты объяснишь свой приезд бабушке?» «Так и скажу, что теперь буду жить с ней. Она обрадуется». «Но тебя же все равно найдут. У тебя же в часах маячок». «Заблокирую его, как Орлов. Там устройство основано на очень мощных магнитах. Я смогу сделать такое же». Семен дошел до входа в транспортал, открыл электронный замок и нырнул внутрь. На пульте управления Ланты он выбрал ближайший к вокзалу пункт назначения. Они молча неслись по темному туннелю. Хомяк даже не стал ворчать, когда его чуть не вытряхнуло от резкого старта. Невероятная скорость настраивала еще более решительно. Периодически Федор слышал, как мальчик бормочет себе под нос: «Никогда, больше никогда не вернусь». Они вышли из транспортала. Хомяк уже готов был сдаться. Он не знал, как достучаться до Растяпкина. И вдруг... «Сеня, смотри! Вон! Наша лягушка идет!» «Какая лягушка?» Растяпкин огляделся и увидел девочку, которую они встретили днем. «А, это она! Вступает в ряды академии! В ряды лжецов!» «Вот именно! Ты должен отговорить ее, иначе она станет такой же, как они!» У Федора мелькнула идея. Он сам толком не знал, на что надеяться. Он просто хотел выгадать время, ожидая, что Растяпкин одумается.